Глава 9. Спокойно отодвинув сестру, Андрей прошел в сени, потом бесцеремонно заглянул в каждую комнату. «Да, хозяйка из тебя не очень», — развела грязищу. «Самой-то не противно в таком свинарнике жить». «А тебе какое дело до того, как я живу?» — воскликнула Шура. «Из чего ты взял, что я соглашусь продать мой дом?» «Ну, во-первых, не мой, а наш. Что-то я не припомню, чтобы тебе его кто-нибудь дарил», — отрезал Андрей. «А во-вторых, мне абсолютно наплевать, что ты там хочешь. Дом мы будем делить на троих. Одна часть тебе, две нам с Гришкой. Если что, покупатели уже нашлись. Мои знакомые хотят приобрести жилье для своих престарелых родителей. Я рассказал им, как тут хорошо, и через 2 недели они приедут смотреть дом. Я как чувствовал, что нужно приехать пораньше, но не думал, что тут все так запущено. Раньше у нас всегда был порядок». «А что ты хотел?» Шура вдруг почувствовала невероятную злость. «Раньше сколько нас здесь было? И ты, и Гришка, и Сонька, и мама, и отец, и все работали. А теперь осталась я одна. Что ты рассчитывал здесь увидеть? Дворец с фонтанами и павлинами?» «Не дворец, конечно, но и не такой», — не повелся на возмущенный крик сестры Андрей. «Кстати, с отцом я списывался. Дом записан на него, но он сюда возвращаться не планирует и на деньги не претендует. Сонька тоже отказалась от дележа, у нее и без того сейчас все в шоколаде. А нам свободная копейка не помешает. Мы с Гришкой решили свое дело открыть. Будем машины ремонтировать. Ты хоть в курсе, что он женился недавно?» «Откуда?» — огрызнула Шура. «Меня на свадьбу никто не приглашал». Слушая брата, она лихорадочно соображала, что делать. Андрей, похоже, был настроен решительно. Но Шура тоже не собиралась уступать ему и оставаться без дома. «Что ж, для начала можно попытаться забрать себе большую часть имущества. По крайней мере, это будет справедливо». «А почему это ты Любку со счетов сбрасываешь?» — растянула ядовитую улыбку Шура, радуясь посетившей ее мысли. «Она такая же Кошкина, как и мы, поэтому имеет право на свою долю». «Такая же, да не такая же», — усмехнулся Андрей. «Или ты будешь делать вид, что не знаешь нашу занимательную семейную историю?» «Знаю, и что с того?» — пожала плечами Шура. «Да отцу Любка никто, только это ничего не меняет. В любом случае, по матери она всем нам приходится сестрой. Так что не надо мне тут рассказывать о том, что она ни на что не имеет права. Если отцу и Соньке дом не нужен, значит, давайте делить его на четверых, чтобы все по-честному». «Тебя ли я слышу, честная наша?» — рассмеялся Андрей. «А ты не скалься!» — воскликнула Шура. «Ну, говори, сколько хочешь взять за него? Я, может быть, выкуплю у вас ваши с Гришкой доли. Мне-то жить где-то надо? Или я должна пойти на улицу?» «Ой, вот только не надо разыгрывать передо мной трагедию!» — махнул на нее рукой брат. «Можно подумать, я выгоняю тебя, такую бедную и несчастную, на улицу с малыми детьми. Одна ведь живешь, даже без мужа. А у нас с Гришкой семьи. Их кормить надо. Его Лариска на сносях. У нас с Валюхой уже 2 девок подрастает. Думаешь, мне легко выкручиваться? А ты тут живешь как барыня, одна в такой усадьбе». Андрей миролюбиво улыбнулся. «Шурка, но в самом деле, ты же не справляешься с таким подворьем. Вон как травище все заросло. Жирноват кусок для твоего рта, сестренка. Так и подавиться можно». «Я тебе сказала, что никуда отсюда не уйду», — топнула ногой Шура. «Так что давай отворот-поворот своим покупателям. Ничего я им продавать не буду. И больше не начинай со мной эти разговоры. Просто так я тебе ничего не отдам. Даже не мечтай. Вызовем оценщика, определим стоимость дома, и мы с Любой выплатим вам вашу часть». Андрей поморщился. Он рассчитывал совсем не на это. Они с младшим братом уже все посчитали и решили, что Люба в общем дележе участвовать не должна. В любом случае дом принадлежит отцу, — сказал Андрей, не показывая сестре своего смущения. «Я позвоню ему и узнаю, кого он хочет видеть в наследниках, а кого нет. А пока что приготовь мне что-нибудь поесть. В конце концов, я с дороги и очень голоден. Поем и лягу спать. Надеюсь, к тебе никакие хахали не ходят? Не хочу, чтобы мне помешали выспаться». Шура словно не слышала брата. Она думала о том, как ей теперь выкручиваться из этого положения. «Эй, алло!» Андрей тронул ее за плечо. «Ты тут?» «Есть, говорю, хочу». «Забыл, что ли, где кухня находится?» — вскипела Шура. «Иди, что найдешь, то и ешь. Я гостей не ждала, разносолы не готовила. И к плите становиться не собираюсь. Сам как-нибудь справишься. А у меня и других дел хватает». Андрей пожал плечами, но с сестрой спорить не стал. Очень скоро по дому поплыли ароматы жарящейся на сале яичницы, и Шура, взбешенная собственным бессилием, чтобы хоть как-то успокоиться, выскочила во двор. «Паразит! Явился, не запылился!» — злилась она на брата. «Ненавижу гада! Дом он захотел! Накося выкуси! Ничего не получишь! Да лучше пусть он сгорит, чем я вам его отдам!» Приперся, как будто тут ему рады. Злость душила Шуру, и она ничего не могла с собой поделать. Ослепленная яростью, она металась по двору и не сразу заметила, как возле калитки остановилась чья-то машина. Только услышав сигнал, она вздрогнула, повернула голову и тут же узнала Мерседес Никиты. Простонала в конец расстроенная Шура. «Только этого мне не хватало». Вытерев рукавом вспотевшее, раскрасневшееся лицо и убрав со лба прилипшие к нему пряди волос, Шура вышла к новому гостю и виновато улыбнулась ему. «Здравствуйте, Никита. Как у вас так получается всегда заставать меня в самом неприглядном виде?» Никита рассмеялся ее наивной женской непосредственности. «Честное слово, Саша, я не нарочно. Но в свое оправдание хочу сказать, что вы всегда выглядите прекрасно. Даже не сомневайтесь в этом». «Спасибо», — с легким вздохом сказала Шура. «У вас что-то случилось? Простите, в дом не приглашаю». «Нет-нет, не нужно», — торопливо проговорил Никита. «Я, собственно говоря, заехал, чтобы поблагодарить вас за вашу доброту. Мама все мне рассказала, и Илюшка от вас просто в восторге. Александра, примите от меня этот небольшой презент. Надеюсь, вам понравится». Никита достал с заднего сиденья машины два пакета. В одном Шура увидела бутылку хорошего вина, конфеты и фрукты. А во втором, совсем маленьком, по размеру, коробочку импортных духов, о которых она даже не мечтала. «Ой, Никита!» Растроганная и очень довольная подарком, Шура прижала ладонь к щеке. «Зачем вы? Не нужно было. Я же от чистого сердца». «Я тоже», — улыбнулся Никита. «Сашенька, вы же не захотите обидеть меня отказом и примите мой подарок?» «Да». В восторженном порыве Шура бросилась к нему на шею и поцеловала в щеку. Но тут же отступила назад и стыдливо опустила глаза. «Простите, я не должна была так делать. Но мне никто и никогда не дарил подарков. А это, оказывается, так приятно». Шура вздохнула. Ей было досадно, что из-за явившегося к ней Андрея она вынуждена, как школьница, стоять с Никитой на улице. А ведь можно было пригласить его в дом и там хорошо провести с ним время. В конце концов, они оба взрослые люди и к тому же совершенно свободные. Тогда ей было бы легче влюбить его в себя. Мужчины такие глупые и всегда ведутся на одно и то же. Никита уловил ее вздох, но расценил его по-своему. «Сашенька, простите, вы чем-то расстроены? Кто посмел вас обидеть? У вас такие грустные глаза. Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?» Она снова вздохнула и покачала головой. «Нет, никто помочь мне не может. Просто я, как говорится, невезуча. Что можно с этим сделать? Хотела семью и детей, но муж меня бросил. Впрочем, он и мужем-то мне не был. Так одно название. Я, дурочка доверчивая, сама приняла его. За свою наивность и поплатилась. И вот теперь только начала привыкать к тому, что женское счастье не для меня, как приехал брат и хочет выгнать меня из дома. А мне жить негде. «Как это выгнать?» — нахмурился Никита. «Какое он имеет на это право?» «Самое банальное. У нас была многодетная семья, и у всех по закону есть доля в нашем общем доме. Никого не волнует то, что все разъехались, а я осталась здесь одна и уже несколько лет ухаживаю за всем подворьем. Выживаю, как могу. Без помощи, без денег, без поддержки». Шура с тоской посмотрела на плывущие по небу облака. «Уеду я отсюда, Никита. Может быть, где-нибудь найдется и для меня уголок, где я наконец-то обрету свое счастье. Конечно, судиться с родней я не стану. Пусть забирают себе, что хотят. У меня совесть другая. Я не могу так поступать с ними, как они поступают со мной». В глазах Шуры блеснули слезы, и Никита смутился. Ему стало очень жаль эту красивую, но такую одинокую и несчастную девушку. «Сашенька, хотите, я поговорю с вашим братом?» — спросил он. «Не надо», — махнула рукой Шура. «Все равно уже ничего не изменить. А вам спасибо большое за подарок и внимание. Мне очень приятно, поверьте. Простите, Никита, я пойду. А то еще расплачусь при вас. Так тяжело на душе, что я просто не могу». Кивнув ему на прощание, Шура повернулась и скрылась за калиткой. Внутреннее женское чутье заставило ее уйти именно в этот момент. Ведь Никита, такой добрый и благородный, будет считать себя виноватым в том, что не смог помочь ей. Пусть думает, что она очень страдает. Так даже лучше, чем если бы они с ним переспали. Теперь он точно никуда не денется от нее и очень скоро обязательно вернется. В дом Шура заходить не стала, потому что совсем не хотела видеть Андрея. Она села за стол на веранде и принялась думать, как же ей перехитрить брата. Полагаться во всем на Никиту Шура не собиралась. В конце концов, она привыкла все решать сама, в том числе принимать чью-то помощь или нет. Поставив локти на стол и задумчиво покусывая костяшку согнутого указательного пальца, Шура перебрала все подходящие варианты решения своей проблемы. Наконец ее взгляд посветлел. Теперь она знала, что делать, и нисколько не сомневалась в своем успехе. Валентина Ивановна вошла в класс и быстро нашла глазами Любу. «Кошкина к директору», — громко сказала она, — «живо». Люба переглянулась с Катей, однако безропотно поднялась из-за парты и направилась к двери. Катя хотела было пойти с ней, но учительница резким окриком одернула ее. «Семенова, сядь на место. Кошкина и без тебя найдет дорогу. А ты лучше повтори параграф, сейчас пойдешь отвечать к доске». Катя проводила подругу виноватым взглядом. Она уже поняла, что Любе ничего хорошего ждать не приходится, и оказалась права. Едва директор увидел перед собой девушку, как приподнял брови, делая довольное и даже добродушное лицо. «Неужели? Кого я вижу? К нам явилась Любовь Алексеевна Кошкина, собственной персоной. С чего это такая честь?» «Вы же сами вызвали меня», — проговорила Люба, еще не понимая, к чему клонит директор. «Я имею в виду не мой кабинет», — усмехнулся он в ответ. «Я говорю о школе в целом. Позвольте вам напомнить, дорогая Любовь Алексеевна, что в этом году ваш класс ждут экзамены, к которым я вас не допускаю по причине многочисленных пропусков без уважительной причины. Более того, я уже готовлю документы на ваше отчисление, поскольку ваши знания не соответствуют нашей программе». «Но, Лев Валерьянович, у меня же была уважительная причина», — воскликнула Люба. «Моя бабушка лежала в больнице после серьезного приступа. Ей даже делали операцию. Как я могла оставить ее одну? Она нуждалась в уходе». «Вот», — Гусев растянул губы в надменной улыбке, «мы подошли к самому главному. Поскольку вы, Любовь Алексеевна, являетесь несовершеннолетней, а ваша бабушка по своей сути недееспособной. Я сообщил об этом в соответствующие органы. Поэтому будьте готовы в скором времени продолжить ваше обучение в специализированном образовательном учреждении, которое в простонародье все называют детским домом. Люба широко распахнула глаза. Она ожидала от директора любой подлости, кроме этой. Чувствуя, как у нее перехватывает внезапно пересохшее горло, Люба проговорила. «Почему моя бабушка недееспособна? Она просто болеет, как все пожилые люди. Вот и все. А еще у меня есть отец, два брата и две сестры. Они все взрослые и никогда не допустят, чтобы вы отдали меня в детский дом. Вы уже много лет проживаете с бабушкой, и об этом знают все», — отрезал директор. «У меня есть сколько угодно свидетелей, которые готовы подтвердить, что ваш отец и остальные родственники не принимают в вашем воспитании никакого участия. К чему это приводит, мы все видим. Ваша неуспеваемость и вечные пропуски – прекрасные доказательства моим словам. Так что, как говорится, сушите сухари, мелочка». «Вы!» – воскликнула Люба. «Вы бессовестный, бессердечный человек!» «Да что вы говорите?» – рассмеялся Гусев. «Я просто хочу позаботиться о вас и делаю все по закону. Однажды вы скажете мне за это спасибо». «Не скажу!» – воскликнула Люба. «И никогда вас не прощу!» «А мне плевать на твое прощение!» Гусев откинулся на стуле и ослабил душивший его галстук. Но вдруг резко встал, уронив скрипнувший стул. Люба вздрогнула, но не отшатнулась, когда он подошел к ней и, сузив глаза, наклонился к ее лицу. «Я и сам никогда никого не прощаю. Ты могла бы и запомнить это, Кошкина. Я ведь предупреждал тебя об этом». «Мне тоже плевать на вас», — вскинула голову Люба и, набрав полный рот слюны, плюнула директору прямо в лицо.